Мы проехали благополучно, если не считать, что брызгами воды подмочило матрасы и ботинки профессора и секретаря. На броду мы встретили ряд телег и караван верблюдов, ночевавших в городе. Гортанные крики возчиков, понукавших животных, шум воды, скрежет колес по гальке, рев верблюдов, которые не любят глубокий брод и иногда ложатся на дно, если вода омывает их брюхо, все это очень оживляло переправу. В городе телега профессора, ехавшая впереди, остановилась у мясной лавки, и секретарь подозвал меня. Вывешенные у лавки бараньи туши понравились профессору. Он велел купить мясо, чтобы гарантировать себе обед и ужин, хотя бы из ненавистной баранины. В этот день мы продолжали ехать по Бейлу. Тракт шел теперь на юго-восток, а под вечер повернул на юг, в разрыв гор. Слева осталась одинокая горка с прилепившимися на ее склонах красивыми зданиями буддийского монастыря. Уже в сумерки мы приехали в Урумчи и остановились в северном предместье. Постоялый двор был хороший. Отвели чистую комнату с окном, столом и креслами. Кан был покрыт циновками, стены выбелены и без трещин, и немцы остались довольны. В мясной лавке нашлась даже говядина. Секретарь велел купить ее на 2 дня для них, а баранину отдал нам. Купили мы также паровые булочки Момо и коробку с китайским печеньем, которое на вид понравилось секретарю, но потом было забраковано профессором. За чаем он обнюхал его, попробовал несколько штук разного фасона, поморщился и сказал: «Это гебек имеет запах баран и противный гешмак». Секретарь тоже попробовал и что-то сказал по-немецки, по-видимому, не соглашаясь с оценкой профессора. Но последний отдал коробку мне со словами: «Убирайте этот гадкий гебек и больше не покупайте нам». Мы с лобсыном не были в претензии и с удовольствием съели печенье. В китайское печенье входит сахар из тростника, плохо очищенный, который дает всем сортам один и тот же вкус. К нему присоединяется еще запах кунжутного масла, на котором пекут печенье. В Урумчи профессор должен был посетить генерал-губернатора этой провинции на западе Китая, чтобы получить разрешение на раскопки в Турфане. Русского консула в городе временно не было, и свидание пришлось нам организовать самим. Утром лобсын, облачившись в новый халат и взяв у хозяина постоялого двора китайскую черную шляпу и лошадь, повез в Ямынь визитные карточки профессора. Это были полоски красной бумаги длиной в четверть и шириной в полчетверти, на которых черной тушью были написаны иероглифами фамилии в китайском произношении. Фамилия Шпанферхель была изображена 5 иероглифами, которые читались «Ши Пан Фа Эль Кей». Секретарь Венцель превратился в «Ве Ни Са Эль», а я в «Гу Ги Ши Ки». Вместе с карточками были посланы и паспорта, полученные в Чугучаке. Лобсын вернулся вместе с приехавшим на Ишаке китайским чиновником невысокого ранга, который привез назад паспорта и пригласил нас прибыть в 3 часа дня. Он объяснил, что Амбань обычно принимает представляющихся в 8 часов утра, но для Янчжэнь, заморских людей, делает исключение и примет после обеда. Он обедает в полдень и потом отдыхает 2 часа. Чиновник конфиденциально сообщил, что за любезный прием нужно отплатить подношением, и сказал, что Амбаня интересуют часы «бу-бу-бу», будильники, револьверы, карманное оружие «шесть раз стреляй», и бинокли, черная труба «далеко смотреть». Он осведомился, есть ли у нас такие предметы. Таким образом, условия аудиенции были заранее оговорены. Профессор имел с собой 2 бинокля, и один мог отдать, как и старый револьвер «Ле Фуше». Но с будильником ему жаль было расстаться. Я убедил его обещанием, что мы будем будить их, когда назначат, а подарить часы необходимо ради успеха просьбы о разрешении раскопок. Из чемоданов извлекли парадный мундир профессора с орденом, секретарь облачился во фрак, а я надел новый халат и парадную шляпу, взятую у хозяина. Лобсын остался в своей монгольской одежде, так как должен был сопровождать нас только во двор Ямыня. Подарки были уложены в красивую коробку из-под немецкого печенья с картинкой на крышке, изображавшей дородную немку в бальном декольте с букетом в руках. Профессор полагал, что эта картинка очень понравится Амбаню. В воротах городской стены проверили наши паспорта и взяли сбор на мощение улиц, установленный Амбанем для проезжих. Главная улица действительно нуждалась в этом. Ямы, заполненные грязью или грязной водой, чередовались с буграми. Мы ехали очень медленно, пробираясь через толпу. Из одних лавок доносился стук молотков, визг напильников, из других — скрежет жерновов, из третьих пахло чесноком, кунжутным маслом, пригоревшим салом. Крики разносчиков, торговцев, покупателей, встречных ямщиков и всадников не прекращались. Наш проезд не возбуждал любопытства. Иностранцы в глубине телеги не были видны толпе, а мы двое походили на монголов и не привлекали к себе внимания. Из главной улицы свернули в боковую, которая вела в Ямынь, стоявший у городской стены подальше от шума. Ямынь был огорожен стеной с воротами, вернее, разрывом, впереди которого тянулась стенка с изображенным на ней в красках фантастическим драконом, как это принято у въезда в китайский Ямынь. Объехав стенку, мы попали в первый двор, где спешились по приглашению солдат. Лопсин остался при телеге и лошадях, а мы пошли пешком дальше. Во втором дворе нас встретил чиновник, который утром приезжал к нам и повел в третий двор, в глубине которого стоял дом Амбаня. Дом был в обычном китайском стиле, одноэтажный, с черепичной крышей, края которой были слегка загнуты вверх. Квадратные окна были заклеены бумагой. К дверям вели несколько ступеней, на которых нас встретили еще два чиновника повыше рангом, судя по цвету и сорту шариков на их шляпах. Они провели нас в приемный зал, почти пустой. Видно было несколько кресел и квадратных столиков возле них. Мы вступили в разговор с одним из чиновников, пока другой пошел доложить о нашем приезде. Немного погодя, из дверей в глубине зала вышел Амбань. Человек средних лет, довольно тучный, в халате фиолетового шелка и черной куртке. На груди желтым шелком был вышит тигр. Красный шарик на его шляпе свидетельствовал о высоком чине. Его сопровождало несколько мандаринов разного ранга из десяток слуг –